продовольственные трудности. К концу 1941-1942 хозяйственного года запасы зерна и жиров сократились до минимума. С этого времени население Германии и ее вооруженные силы стали, что называется, перебиваться с хлеба на воду, то есть с трудом дотягивать от одного урожая до другого. На все вопросы и пожелания об увеличении пайков некоторым категориям потребителей, запросы вполне оправданные с точки зрения просящих, Министерство продовольствия отвечало контрвопросом: за счет каких категорий? Из-за этого, например, не был разрешен неоднократно поднимавшийся вопрос об установлении единого пайка для рабочих восточных и западных районов, вызванный тем, что имевшие место перегибы первых лет войны сменились вполне здравыми соображениями целесообразности. Во Второй мировой войне, в отличие от Первой, вплоть до последних дней, продовольственные карточки отоваривались полностью. Технически это было возможно только благодаря той строгой системе учета и распределения, о которой мы уже говорили выше. Но, конечно, и эта система могла давать положительные результаты только в том случае, если все продовольствие, предусмотренное продовольственным балансом, составленным для каждой группы продуктов питания, в действительности имелось в наличии. Военно-продовольственные планы составлялись с большой тщательностью Министерством продовольствия на основе данных различных главных объединений задолго до начала каждого нового военно-хозяйственного года и постоянно сверялись с действительным положением вещей в области производства и потребления продуктов питания. В самом разгаре войны, в 1942-43 хозяйственном году, на территории Германии, в границах на 1 сентября 1939 года, было израсходовано в миллионах тонн. Таблица. Первая колонка – наименование продуктов. Вторая колонка – израсходовано вообще. Третья колонка – в том числе вооруженными силами. Хлеб, зерно, соответственно, 11,2, 3. Картофель, соответственно, 26,3, 3,8. Сахар, соответственно, 1,46, 0,17. Мясо, соответственно, 2,5, 0,8. Жиры всех видов, соответственно, 1,29, 0,19. Конец таблицы.